Вторник, 7 мая. Первое. Стрёмный Эд Ширан. В обеденный перерыв околачивался рядом с нашим офисом с полным пакетом шоколада, а потом сел на ограду у меня под окном и стал его есть. Второе. Помощник редактора Билл. Этот тип пердит прямо за рабочим столом. Страдает хроническим сексизмом. И от его идиотских шуточек вся редакция сползает под стол быстрее, чем флаг Англии по флагштоку. Третье. Уэсли Парсонс. Четвертое. Дилан на кассе в Лидл, который сегодня сдавил мой цельнозерновой батон, пока сканировал его штрих-код. Не просто взял в руку, а сдавил. Теперь на каждом моем тосте под слоем нутеллы будет отпечаток его большого пальца. Пятое. Телефонистка с северным выговором, которая обсуждала с коллегой, что ей больше хочется. Кетчуп фирмы «Рагу» или «Далмио», одновременно улаживая мой вопрос по автомобильной страховке. «Солнце мое, повисите у меня тут секундочку, хорошо?» «Сейчас ты у меня тут повисишь, причем до конца своих дней, солнце мое». Эй-Джей сегодня по дороге на работу катался в парке на скейтборде. Я шла сзади на некотором расстоянии, чтобы избежать необходимости поддерживать разговор, и смотрела, как он выполняет трюки и пытается проехать по верхней грани ограды. Один раз он все-таки упал, и я засмеялась, но, похоже, он здорово ушибся и до работы ковылял, прилепив к коленке салфетку. Май в газет. Это настоящий праздничный ад. Сегодня день рождения у Дейзи. Потом 13-го у Майка Хита, за ним идет фотограф Джонни, 19-го, и Пол Спердек, 23-го. У Клавдии и Роны день рождения в один день, 27-го. Я так рада, что мы перестали устраивать штуку под названием «Каждый кладет в шляпу по фунту в честь дня рождения такого-то и такого-то». Теперь мы просто берем деньги из общей банки с мелочью и покупаем открытку, а именинник приносит пончики. Так гораздо справедливее. Дейзи принесла 10 коробок свежих шоколадных эклеров. Явно переоценила количество ртов, которые требуется прокормить. Я пропустила обед и съела 2. Джой пристально следила за мной, делая изумленные брови при каждом моем укусе. Эклер все равно на 50% состоит из воздуха. Это факт. Наткнулась на Лану, когда та выходила из туалета. Она спросила, как у меня дела, а я спросила, как дела у нее. Она сказала: «Отлично, но вообще-то нет». Она похожа на незастывшее желе, такая же расплывчатая и невнятная. И кажется, одно неловкое движение, и она расплещется по всей редакции. Когда мы с ней разговариваем, я просто милейшая подружка на свете. Сегодня сделала комплимент ее выделенным контурингом скулам, и она сказала, что как-нибудь после работы научит меня делать такие же. У меня есть ощущение, что если добавить в уравнение бутылку вина, она откроет мне все свои тайны. Мы теперь друзья, не разлей вода. Обмениваемся подсказками по мейку, делимся секретами и все такое. Правда, от нее по-прежнему пахнет Крейгом. И этого одного достаточно, чтобы мне захотелось вывернуть ее к чертовой бабушке наизнанку и подвесить жопой кверху. По делу об убийстве Джулии Киднер по-прежнему никаких арестов. Но зато наконец-то назвали имена насильников на синем минивэне. Кевин Дэвид Фрейзер, 39 лет, родом из Абердина, тот, который был в красных перчатках. И Мартин Хортон Уикс, 48 лет, парень в балаклаве. У Дейзи на мониторе фотографии их обоих. Старые снимки в профиль и анфас, сделанные во время ареста за ограбление несколько лет назад. А свидетелей по-прежнему никаких. Это же надо быть настолько везучей девчонкой.